Глава 9. Хронос, пожирающий своих детей. Домик Симона Грая, так странно доставшийся ему в наследство от живой жены, стоял на улице Карла Маркса в двух шагах от озера Тихого, то есть почти на углу Калининградского проспекта. Ах, Калининградский проспект! Как привычно и мягко шелестел ты под колесами Росича, своей древней кайзеровской, еще брусчаткой. Начиная с станции Раушен и до самого автовокзала, Симон наслаждался любимым звуком. Вот еще и здесь оправдывал город свое название. Зато внутри старейшего курорта Восточной Пруссии все названия были исключительно советскими. От улиц с эпатирующими именами Маркса и Ленина до наискучнейших табличек типа «Железнодорожная» или «Балтийская». В бурный период очередных, и хотелось верить, последних российских революций, случилось так, что мэром Светлогорска оказался коммунист. Собственно, и не мэром, а начальником Светлогорска. Ведь курорт еще с 1946 года считался вотчиной военных моряков. Потом, в период так называемой ельцинской демократии, значительную часть пансионатов прибрали к рукам всевозможные фирмы и частные лица, новые русские, оказавшиеся на поверку новыми польскими и новыми немецкими. Ретивый адмирал Брыков ничего не имел против присутствия в родном его Светлогорске братских народов и рыночных отношений, но память о советской родине, за которую по молодости лет он чуть было не отдал жизнь, старый вояка решил увековечить в топонимике. Коммунисты еще оказывали известное влияние на органы власти, и потому в процессе обвальных переименований по населенным пунктам Кёнигсбергской губернии в Светлогорске восстановили только историческое название города, а все московские, октябрьские и маяковского приобрели с годами особый шарм этакого заповедника социализма. Грай специально не сразу поехал к своему дому. Хотелось убедиться, все ли в порядке в благословенном городке. Хотелось взглянуть на любимые улицы, романтичные спуски к морю, увитые диким виноградом стены коттеджей, старые деревья, красивые фонари. А еще показалось важным проверить, есть ли вообще такой адрес, Октябрьская, 23. Он миновал станцию Светлогорск, где пестрая толпа, вылезающая из пневмолифта пляжной публики, растекалась шумно и весело по перронам и незатихающим допоздна торговым рядам. Притормозил у клуба военного санатория на Ленина, где его неприятно удивили вооруженные матросы возле дверей. Ностальгически втянул носом запах дыма, долетевший из любимого ресторанчика «Хромая лошадь». И, наконец, повернул направо. Дом на Октябрьской существовал. Угрюмый, некрашенный, потемневший от времени деревянный особняк с островерхой крышей, весь окруженный столетними корявыми соснами. Ему бы очень подошел для завершения картины глухой, высокий, в сибирском духе забор и устрашающая надпись «Осторожно, злая собака». Еще лучше — «Осторожно, злой кот». Но не было ни надписи, ни забора. И вокруг никого не было, а свет в окнах не горел. Впрочем, со светом это он махнул. Здесь, среди леса, конечно, сумрачно, но вообще ведь солнце только-только начало падать в море. Он представил, как сейчас отдыхающие собираются по традиции на лестничном спуске к морю, с детьми, с видеокамерами, с хорошим настроением, и стоят там, завороженные таким простым и таким волшебным зрелищем, зрелищем заката над большой водой. Скатившись еще раз вниз, к озеру, и вновь оказавшись на брусчатке проспекта, он вдруг со всей очевидностью понял, что именно здесь уже видел в заднее зеркальце роскошный спортивный «Опель», вызывающая алого цвета и с ворсистыми шинами. Такая хамская слежка возмутила бывалого жандарма. Он резко свернул, припарковался у аптеки и вышел, не доехав до дома каких-нибудь 200 метров. Но пижонский «Опель» повел себя странно. Прибавил газу и чуть ли не с воем умчался вверх по проспекту. Хвост или все-таки случайность? Литовский номер машины засел в голове, как соринка в глазу. Сидели там двое мужчин. Полный круг за ним сделали, а ведь ехал Симон медленно. Впрочем, по Ленина через эти толпы слоняющихся гуляк быстро и не поедешь. На всякий случай связался с Котовым, сообщил о замеченном «Опеле». Котов в ответ доложил, именно так. Начальник доложил подчиненному о полной готовности своей группы, то есть группы, приданной Граю. Все 12 человек были специалистами экстра-класса и работать собирались по принципу максимальной незаметности. Начальник отряда, капитан Хомич, мог вызываться по спецсвязи одной кнопкой в любой момент для консультации и помощи. Симон был представлен ему как человек без имени и звания, позывной «Док». И никаких сведений об общей цели операции, соответственно, никакой инициативы со стороны Хомича, абсолютное и беспрекословное подчинение при любых обстоятельствах. В случае же экстренной необходимости задействовать весь личный состав, Симону «Доку» полагалось подать условный сигнал выстрелами из пистолета, два подряд и еще один после паузы. Симон выслушал это все с тоскою, обещал перезвонить чуть позже и отключился. Почему-то он не садился обратно в машину, а все ходил и ходил по набережной. Время убивал. Ну, а действительно, что было делать? Звонить Изольде? Рановато. Идти на пляж? Поздновато. Разумнее всего было посидеть в каком-нибудь ресторане, перекусить, понаблюдать за людьми. И все-таки машину лучше загнать в гараж, да и в дом зайти было бы не лишним. Вдруг там у него уже сидит какой-нибудь черный человек. Или черный кот. Нет, кот — это слишком тривиально. Черный паукообразный гиббон. Во! Симон еще раз перешел проспект и остановился перед Хроносом, пожирающим своих детей. Хорошая скульптура. На самом деле никакой это был не Хронос. Раушен вообще славился обилием парковых и прочих скульптур. А здесь, у озера, на скромном постаменте возвышалась статуя девочки с маленьким ребенком на руках. Кто его знает, что хотел сказать автор. Но 20 лет назад, когда они вдвоем с Марией, непростительно молодые, гуляли по этим улицам и пытались издалека угадать, кому же это поставлен очередной раушенский памятник. У них на все находились свои веселые, шуточные ответы. «Смотри», — говорила Мария, указывая на симпатичную фигуру рыбака на углу жилого дома. «Это, наверное, герой труда Алексей Стаханов». «А это Зоя с нудистского пляжа», — хохмил Симон перед скульптурой Брахерта, купальщица. «А симфонию любви Фролова, парящих в небе юношу с девушкой, сурово заклеймил. Таких не берут в космонавты». «Ой, а это кто?» — спрашивала Мария. «Сейчас скажу», — уверенно начинал Симон. «Ба, ну, конечно! Хронос, пожирающий своих детей». «Да ну тебя!» — засмеялась Мария. «Это же девочка». «Вижу, что девочка», — соглашался Симон. «Просто новые прочтения. Почему бог времени Сатурн, он же Хронос, обязательно должен быть мрачным бородатым стариком? Классический подход оставим летнему саду, а у нас девочка, что гораздо современнее». Знаешь, как говорят художники, я так вижу. Название «Хронос» прочно приклеилось к этой скульптуре. Шутка понравилась тогда всем их друзьям и знакомым. «Ладно», — оборвал себе Симон, — «хватит воспоминаний, пора за работу». Но воспоминания упрямо шли за ним по пятам.